на прогулке. Фауст прохаживается, погруженный в раздумье. К нему подходит Мефистофель. Мефистофель. Постылые! Исчадье преисподней! Мне жаль, что нет ругательств попригодней. Фауст. Да что с тобой? Что у тебя за вид? Тебя какая муха укусила? Мефистофель. Я б чертыхался, на чем свет стоит, когда бы не был сам нечистой силой. Фауст. Вот сумасшедший! Что за кипяток? Не горячись, здоровье поберег. Мефистофель. Подумай, у папа шкатулка наша. Вся эта Маргаритина мамаша. Лишь глянула и на пол чуть не бах. Такой напал на богомолку страх. Она благочестивая Матрона. По праздникам поет святым каноны. Без промаха ее наводит нюх, где чистый скрыт и где нечистый дух. Смекнула, поглядев на изобилье, что невидали это и не светили, и говорит: «Дитя, не тронь серег, ни право имущества не впрок, пожертвуем-ка эти украшенья заступнице небесной в приношенье». Дочь смотрит на каменье в перелив и думает: «Ужель так нечестив даритель его поступок грубый? Дареному коню не смотрят в зубы». Был совещаться вызван капеллан, и он одобрил материнский план. «Вы приняли разумное решение, мир вашей добродетельной душе. Кто жадность победил, тот в барыше. А церковь при своем пищеварении глотает государство, города и области без всякого вреда. Нечисто или чисто то, что дарят, она ваш дар прекрасно переварит». Фауст. Как и всеядец, ростовщик еврей и главный королевский казначей. Мефистофель. Затем, минуты не промешков, премного умиленный поп, браслеты, цепи, колья сгреб, как горсть каких-нибудь орешков, на женщин милости небес призвал и был таков, исчез. Фауст. А Гретхен? Мефистофель. С места не встает. Покоя ларчик не дает, и неизвестность беспокоит, кто тот даритель доброход. Весь день сидит, догадки строит. Фауст. Меня томит ее печаль. Достань ей что-нибудь другое. Пропажи первого не жаль. Мефистофель. Для вас, конечно, все пустое. Фауст. И вот мой план. Веди подкоп обходный под ее соседку. А Гретхен снова в гардероб. Цепочку сунь или браслетку. Мефистофель. Да, милостивый государь. Фауст уходит. Влюбленных мания подарки. Хоть небо все ему обшарь на звезды для его сударки.